Глава 16. Неожиданности. Габриэль. Такое чувство, что один из тех стражей, который пребывал в цитадели за время моей недолгой отставки, совершил намеренную диверсию с кристаллами. Или же инквизиторы, запечатывающие нечисть в кристаллы, начали применять ослабленную магию. По какой-то причине принялись халтурить. Как-то слишком часто сущности начали выбираться из заточения. Да, я справлялся с ними легко и быстро, и за пределы замка они вырываться в любом случае не могли. Но тенденция мне не нравилась. Положил себе на ум непременно с этим разобраться. Не сейчас, конечно, после свадьбы. Вырвавшаяся на свободу эманация болотного тролля из Черной долины быстро осознала свою неправоту и сильно пожалела о своем побеге. Выйдя в коридор, магия немного придала этой нечисти материальность и крепко схватил за шею. Высокий горный тролль обомлел от неожиданности, вспомнив давно забытое ощущение боли. Ударом ноги я придал ему ускорение, впечатал в стену пару раз. Затем заморозил и развеял на нейтральные пылинки. Кто чем перед свадьбой занимается? А вот тролличий прах с пола убираю. Кстати, о свадьбе. Мысли мигом перескочили на мою невесту. Сегодня утром произошло то, чего не случалось со мной никогда. Я утратил контроль над мантикорой. Полностью. Абсолютно. И я его вообще никак не контролировал. Сознание улетело в кромешную тьму, пока монстр занимался тут, чем хотел. Это был плохой знак. Значит, проклятие прогрессирует. Надо бы сходить на розу посмотреть, как там обстоят дела. Наверное, очередной лепесток упал. Но самое невероятное, что переполненный слепой яростью зверь никак не навредил Арине. Это было выше моего понимания. Чем она смогла его приручить? Своей полуфейской сущностью не иначе. Я очнулся лишь тогда, когда шелковистая девичья ладошка ласково погладила мой затылок. Это было так приятно. Девушка либо отчаянно смела, либо безумна. Или глупа. Гладить мантикору. По голове. Надо же было до такого додуматься. Я-то думала, она посидеет от страха, а эта пигалица мантикорские макушки наглаживает. Впрочем, надеяться на то, что чудовище и дальше ее не тронет, было бы слишком самонадеянным. Да и местная нечисть в кристаллах что-то распоясалась. Так что я по-любому должен отправить ее в Тордеон, подальше от себя, темных сущностей и своего монстра. Целее будет. Вот только какая-то частичка меня внезапно воспротивилась такому решению. Накатило осознание, что мне будет не хватать этой спокойной, интересной полуфеечки-получеловечки. Она интриговала меня и не успела мне надоесть. Пожалуй, впервые в жизни я остро осознал свое одиночество и не нашел это чувство приятным. Прибравшись в коридоре, для начала спустился к зачарованной розе в колбе. Когда подошел к ней, в душе словно что-то оборвалось. Я думал, что отлетел один лепесток, но нет, сразу три. Такое чувство, что время вокруг меня начало сжиматься острыми тисками. Видимо, моя будущая супруга станет вдовой быстрее, чем я думал. Потер виски, сконцентрировался, взял себя в руки. Не время поддаваться эмоциям. Надо все делать правильно, даже если твоя жизнь короче, чем тебе бы хотелось. Развернувшись, отправился назад в личные покои к Карине. Девушка сидела в кресле, прижав к груди детскую книжку. Она выглядела настолько милой, беззащитной и трогательной, что сердце непривычно трепыхнулось в груди. Мысленно дал себе подзатыльник. Это все коварное фейское очарование на наследственном уровне. Не обольщайся. «Ты уничтожил того, кто к нам прорывался?» — взволнованно спросила Арина. «Враг ликвидирован», — лаконично ответил я. «Пойдем в столовую, иначе опоздаем на собственную свадьбу». Я аккуратно вытащил ее из кресла. Когда наклонялся, особенно остро уловил исходивший от полуфеечки запах клубники, кокоса и миндаля. Не подозревал, что девушки могут пахнуть так сладко и приятно. «Габриэль», — неожиданно со страхом прошептала Арина, пристально глядя мне в лицо. «Ты только не волнуйся, но у тебя зрачки стали вытянутыми, как у кота». Бездна, мантикора снова попыталась взять надо мной верх. Как-то монстр активизировался с момента появления здесь Арины. Я с огромным трудом вернул себе контроль, а девушке ответил. Или как у дракона. Я дракон-человечка. Не забывай. Она в ответ молча кивнула.